Мои родители, уже успокоившись после вспышки гнева, сказали, что мне не стоит лезть в чужие дела. Разумеется, рассудили они, Энн не могла оставаться в доме одна и, скорее всего, уехала к родственникам или друзьям. И с моей стороны было чистым эгоизмом рассчитывать на то, что она станет писать мне, когда у нее такое горе. Их рассуждения показались мне логичными, но все равно не убедили меня. Так что я набралась храбрости, разыскала адрес господина Питта, больше мне не к кому было обратиться, и написала ему. Он ответил, но оказалось, что вот уже 3 месяца он ничего не слышал от Энн, а был уже февраль. И еще он просил, чтобы я при первой же возможности позвонила ему в офис в Холборне. Письмо господина Питта встревожило меня не на шутку, но я была совершенно не готова к тому, о чем прочитала дальше. 26 октября, за 2 недели до моего напрасного путешествия в Долину Здоровья, Энн пришла к нему в офис. Тетя Айрис действительно изменила завещание за неделю до смерти, исключив из него Филлис и переписав все имущество на Энн. Теперь Энн настаивала на составлении собственного завещания, назначая господина Питта распорядителем ее воли, которая заключалась в том, что она оставляла все состояние своей любимой и самой верной подруге Эбигейл Валерии Хамиш. Разумеется, господин Питт, как он потом признался мне, заподозрил, что его подопечная попала под влияние нечистоплотной особы, которая воспользовалась состоянием убитой горем подруги в своих корыстных целях, но когда он увидел, насколько я шокирована известием о новом завещании, меня до сих пор бьет озноб, когда я вспоминаю об этом, его отношение ко мне изменилось. Он не расспрашивал у Энн, не хочет ли она восстановить справедливость в отношении Филлис. На это Энн неизменно отвечала, что твердо знает. Сестра никогда не возьмет от нее ни пенса, но о причинах предпочитала умалчивать. Он пробовал убедить ее в том, что она сейчас не в состоянии принимать решения. Она действительно, как он считал, выглядела неважно, и лицо ее покрылось сыпью, но она и слушать не хотела. Он привел все возможные аргументы, но в итоге Энн заявила, точно так же, как это сделала тетушка, несколькими неделями раньше, что если он не выполнит ее требования, она обратится к другому поверенному. «Я не могу оставаться в Лондоне», — сказала она. «Я должна уехать и хочу, чтобы вы вели мои дела». С крайней неохотой он подчинился. Она подписала завещание и обещала, что будет держать с ним связь. К тому времени, как я приехала к нему в офис, господин Питт уже всерьез обеспокоился о ее безопасности. Еще более, чем ее молчание, настораживал тот факт, что с ее счета не было снято ни пенса. Он поднял на ноги полицию, неоднократно помещал объявления в газетах, обращаясь ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Энн или Филлис, с просьбой связаться с ним. Но все безрезультатно. «Конечно, мы не знали, что ваша мать эмигрировала в Австралию, чем, собственно, и объяснялось ее молчание. Только подумать, какие печальные последствия имела одна единственная ссора между вашей матерью и ее тетей. Жаль. Что ж, продолжим. Шли годы, а от Энн по-прежнему не было никаких известий, но я постоянно держала связь с господином Питтом. Ему было за 60, когда мы впервые встретились. И когда из-за слабого здоровья ему пришлось отойти от дел, он передал мне обязанности душеприказчика Энн. Дело в том, что Питта-младшего не было. Отчасти в этом и состоял смысл шутки. После его смерти я поручила вести мои дела господину Эркуарту, который показал свою полную несостоятельность, а потом перепоручила их конторе Лансдауна и Грирстоуна, с которой, как вы поняли, с тех пор и сотрудничаю. Господин Эркуарт советовал мне, поскольку в течение 7 лет Н так и не объявилась, начать процедуру официального признания ее умершей и, соответственно, вступить в права наследования. Разумеется, я отказалась и думать об этом. Забыла сказать, что полицейские провели обыск в доме и, не обнаружив ничего подозрительного, пришли к выводу, что Энн просто собрала свои вещи, заперла дом и уехала. Господин Питт всерьез опасался, что она могла покончить с собой. Я даже и мысли об этом не допускала и никогда не оставляла надежду на то, что она жива. Но должна вам признаться, что больше всего меня мучает неизвестность. Казалось, я всю жизнь только и жду известий от Энн. И вот теперь, когда я и сама состарилась, мне пора подумать о собственном завещании и об исполнении воли подруги. Я очень устала. Так много чувств всколыхнули во мне воспоминания. Так что, пожалуй, пора заканчивать это длинное письмо. Оно опять пробудило во мне страстное желание узнать, что же стало с моей лучшей и любимой подругой, что на самом деле произошло в те тревожные месяцы, предшествовавшие ее исчезновению. Почему она разорвала помолвку с Хью Монфором? И что, если вы простите мое любопытство, послужило причиной разрыва между вашей матерью и Айрис? Интуиция всегда подсказывала мне, что разгадку следует искать в том доме, в Хите. В первое время, после того, как я приняла обязанности душеприказчика и могла беспрепятственно заходить в дом, я несколько раз приезжала туда с намерением произвести тщательный осмотр. Но дом слишком большой. Прямо-таки лабиринт. И находиться в нем женщине одной просто страшно. Так и чудится, что кто-то бродит рядом. Прошло уже много лет. Десятки, наверное, с тех пор, как я была там в последний раз. Но поручать осмотр кому-то постороннему мне, конечно, не хотелось. Поэтому я просила бы вас, поскольку вы собираетесь вскоре в Лондон, прежде чем вы навестите меня, на что я очень надеюсь, осмотреть дом. Возможно, вам удастся найти какие-то письма, тетради, дневники и прочее. Как профессиональному библиотекарю, вам наверняка будет интересно покопаться в семейной библиотеке Ферье, которая насчитывает несколько тысяч томов. Боюсь, электричество в доме давно отключено, а сад зарос, но ведь вы приедете в середине лета. Господин Грирстоун приготовит для вас ключи, которые вы сможете взять в его конторе в Бетфорд-Роу. И, пожалуйста, не бойтесь доверять своей интуиции, куда бы она вас ни привела. Возможно, это лишь фантазии старушки, но я чувствую, что это ваша судьба. И если кто и найдет разгадку, так только вы. Я буду с нетерпением ждать встречи с вами. Искренне ваша, Эбигейл Хамиш.